Ночь прошла спокойно, и на следующий день, 16 февраля, маленький отряд вновь двинулся через лес, где путь предстоял нелегкий, а главное, медленный. В тот день прошли только 6 миль. Поминутно приходилось останавливаться и действовать топором. Как настоящие хозяева, колонисты щадили большие красивые деревья, да и рубить их было очень утомительно. Поэтому топоры рушили маленькие деревья. Но из-за такого способа передвижения путь отнюдь не шел по прямой, а удлинялся от бесконечных изгибов и поворотов. В этот день Герберт открыл в лесу новые породы деревьев, которые еще не встречались им на острове. Например, древовидные папоротники. Перистые их листья не спадали до земли, как струи фонтана в бассейне. Рожковое дерево с длинными и очень вкусными сладкими стручками. Онагры с удовольствием поедали их. Снова колонистам встретились тут купы великолепных каури, у которых ствол, подобный колонии, возносил на высоту в 200 футов темный конус зелени. Эти деревья, царственные исполины лесов Новой Зеландии, также знамениты, как кедры ливанские. Фауна была представлена все теми же образцами животного мира, какие уже встречались на острове нашим охотникам. Правда, они мельком увидели вдалеке чету огромных птиц, характерных для природы Австралии. Один из видов казуаров, который называется эму. Эти птицы высотою в 5 футов, покрытые коричневыми перьями, принадлежат к отряду голенастых. Топ во весь дух помчался за ними вдогонку, но эму без труда опередили его, так как бегают они поразительно быстро. С бандитами путникам не пришлось столкнуться, но следы их они опять обнаружили в лесу. Возле остатков потухшего костра, потухшего, видимо, недавно, они заметили отпечатки человеческих ног. Следы эти рассматривали с величайшим вниманием, один за другим, измерили их длину и ширину и без труда установили, что тут недавно проходило 5 человек. В этом месте они, должно быть, делали привал, но при самом тщательном исследовании колонисты не смогли обнаружить отпечаток ног 6-го человека. Значит, Айртона с пиратами не было. «Айртона с ними не было», — сказал Герберт. «Не было», — подтвердил Пенкрофт. «А раз Айртона не было с ними, значит, негодяи убили его». «Но послушайте-ка, видно, у этих мерзавцев нет логова, и поэтому нельзя устроить на них облаву, как на тигров». «Да, логова у них нет», — заметил журналист. «Вероятнее всего, они бродят наугад по лесу, так им выгоднее. Выжидают того часа, когда станут хозяевами острова». «Хозяевами острова?» — воскликнул моряк. «Хозяевами острова», — повторил он глухим, сдавленным голосом, словно чья-то железная рука схватила его за горло. Потом уже спокойнее добавил: «А знаете, мистер Смит, какой пулей у меня ружье заряжено?» «Нет, Пенкроф, не знаю. Той самой пулей, что пробила грудь Герберту. И уж будьте уверены, я не промахнусь». Но справедливое возмездие злодеям не могло вернуть жизни Айртону. Рассмотрев следы, отпечатавшиеся на сырой земле, колонисты вынуждены были сделать вывод, что нужно оставить всякую надежду когда-либо свидеться с Айртоном. В тот вечер лагерь разбили в 14 милях от гранитного дворца. Сайрес Смит считал, что до Змеиного мыса осталось не больше 5 миль. Действительно, на следующий день дошли до этого мыса, и, следовательно, лес был пройден из конца в конец. Но нигде колонисты не обнаружили ни малейших признаков, указывающих, куда скрылись пираты и где находилось потаенное убежище, приют таинственного незнакомца. Глава 12. Исследование полуострова Извилистого. Лагерь около устья водопадной речки. В 600 шагах от кораля. Гедеон Спилет и Пенкроф идут в разведку. Их возвращение. Вперед. Открытая дверь. Огонек в окне. При свете луны. Следующий день, 18 февраля, был посвящен исследованию лесистой части побережья, тянувшейся от Змеиного мыса до водопадной речки.